Довберлевин, Лихова, издательство «Книжники», Москва, 2017 год. Читает Саша Жукова. Предисловие. Последний роман Довбера Левина. Первое. Довбер Левин, 1904-1941, издал роман Лихова, свою последнюю настоящую книгу, в 1934 году. Примечание. С биографией Довбера Левина можно познакомиться в «Дымшиц Валерий», «Забытый абориут», «К столетию со дня рождения Довбера Левина», «Народ книги в мире книг», 2004 год, номер 53. «Дымшиц Валерий», «Мне хорошо», «Я сирота». Предисловие к «Довбер Левин», «10 вагонов», «Москва», «Книжники», 2016, конец примечания. Ему было 30 лет. Следующие 6 с лишним лет между публикацией Лихова и гибелью на Ленинградском фронте в 1941 году он продолжал писать, но ничего значительного не создал. По существу перешел на литературную поденщину. Из творчества Довбера Левина исчезли формальные эксперименты. Исчезла столь значимая для него еврейская тема. До нас не дошли неподцензурные абориутские произведения писателя. Поэтому мы не можем судить, так ли они были хороши, как о них восторженно писали современники. Что касается опубликованного Довбером Левиным, то Лихова, несомненно, самое значительное произведение, вершина творчества этого полузабытого писателя. Сюжет романа до неприличия прост и по-советски ортодоксален. В полесское местечко Лихова, в котором живут нищие ткачи-евреи, возвращается его уроженец, хромой Гирш. Им движет только одна мысль — отомстить за искалеченные жизни свою и своих близких, местному богачу Ури Логаку. Большевик Стась отговаривает Гирша от этого плана, но тот стоит на своем, и в результате бесцельно гибнет сам и губит друзей. Весь сюжет умещается в 3 предложения. Его единственным достоинством является то, что не играет практически никакой роли в романе Лихова. Несмотря на скудость и предсказуемость событийного ряда, от этой странной книги невозможно оторваться. В экспрессионистском романе Лихова главные приключения — это приключения языка. Этот роман — не хроника, не нарратив, а картина, на которой ничего не происходит. А если происходит, то так медленно и нелогично, что рассматривание деталей заставляет забыть о любом движении. Например, нападение на своего врага Ури, главный герой романа Гирш, пытается совершить во время спектакля бродячей еврейской труппы, заехавшей в Лихово. Поэтому достаточно малозначительному для событийной канвы поводу автор с массой подробностей красочно и гротескно изображает труппу бродячих артистов, Их облик, поведение, саму постановку и посвящает им отдельную часть романа. Замедление действия, замедление времени, да почти полной его остановки, хорошо видно из названия частей и глав Лихова. Первая часть называется «Среда» и делится на главы «Утро», «Полдень», «Вечер» и «Ночь». Пятая, последняя часть называется «Вторник» и членится на главы с такими же названиями. Остановившееся время, в котором сон неотличим от яви, вот главный кошмар этой мрачной книги, повествующей о человеческом существовании как о болезни. В духе популярной теории Макса Нордау социальные бедствия необратимо калечат человеческую природу, ведут к вырождению. Персонажи Лихова — это скопище уродов. Нищие ткачи и просто нищие, больные, спившиеся, умирающие и самые страшные — душевно больные и расслабленные. Не менее уродливы и хозяева жизни. Богач, раввин, урядник, вор, халабис. Все это нагромождение выпеченных перед читателем физических, духовных и социальных аномалий, изображенных со всеми подробностями, формально оправдано тем, что действие романа происходит при проклятом царизме. Коротенький утешительный эпилог, посвященный тому, как преобразила жизнь лиховских ткачей после революции, выглядит очевидной уступкой цензуре. Попытка найти роману Лихова место в художественной традиции с неизбежностью указывает на немецкий экспрессионизм, причем не только в литературе, но и в изобразительном искусстве. Уроды и калеки, изображенные Довбером Левиным, заставляют вспомнить работы Отто Дикса и Георга Гросса. И все-таки это сходство скорее формальное. Гораздо более содержательным выглядит сравнение с работами художника, чье место в культурной жизни Ленинграда начала 1930-х годов было, конечно, центральным. Это Павел Филонов. Его аналитическое искусство, позволяющее вглядываться в каждый фрагмент живописного полотна с тем же вниманием, что и в целое, его зафиксированное в картине саморазвития органической формы, его сумрачные, часто уродливые лица — все это очень близко к прозе Довбера Левина. Филонов не только создал собственную художественную школу, но и был тесно связан с абориутами — и непосредственно, и главное через своих учеников — Алису Порет, Татьяну Глебову и Павла Зальцмана. Все они были в ближнем дружеском кругу Даниила Хармса, Александра Веденского и, можно предположить, Довбера Левина. Следует добавить, что прекрасный художник Павел Зальцман 1912-1985 был, как стало понятно в последние годы, еще и выдающимся поэтом и прозаиком. Интересно сравнить Лихова с неоконченным романом Зальцмана «Щенки», начатым в 1932 году, то есть как раз тогда, когда Левин работал над Лихова. сходство не только героев, но и прежде всего ритма фраз разительно. Это Дойбер-Левин. Хромой решился, снял с плеч котомку, сел на нее верхом, как на седло, оттолкнулся руками и, была не была, пополз вниз. Пополз, пополз, чем дальше, тем быстрее, а враг становился круче. Пополз, покатился, полетел, и, наконец, стоп, причалил какой-то склизкой бревенчатой стене. А это Павел Зальцман. Кузнечики подняли стрекот, улитки вцепились в стебли и на дорогу, сбивая пыль на лепестки подсолнухов, сухой колючий куст раздвинулся. Выходит, продираясь длинными руками, человек в сером ватнике в дырах. Калека, видно, голодный, с обвязанной от холода головой. Или больной, так как желтая кожа и пепельные щеки, глубокие дыры под бровями и закрытые глаза. Глазами не взгляд, а на ощупь по бокам. Примечание. Зальцман Павел. Щенки. Москва. Водолей. 2012. Часть действия в романе «Щенки» происходит, как и у Дойбера-Левина, в местечке, только не в Белоруссии, а в Приднестровье. И еще одна сквозная тема сближает лихого Дойбера-Левина и щенков Павла Зальцмана. Это сновидчество, странные гротескные сны, которые что-то все время объясняют или предсказывают в жизни героев. Почти одновременно с Дойбером-Левиным начинал еще один ленинградский прозаик Геннадий Гор 1907-1981. Он был моложе Дойбера-Левина всего на 3 года, но смотрел, как об этом свидетельствуют его мемуары, на Обариутов и, в частности, на Дойбера-Левина, как на своих учителей. У сибиряка Гора есть повесть «В городке Студеном», посвященная городку Баргузину, еврейской столице Восточной Сибири. В этой повести Гора с Дойбером-Левиным сближает не только еврейская тема, но и фасеточная, различающая и укрупняющая детали филоновское зрение. Например, куры пили утреннюю воду и, закрывая глаза, подняв голову, с наслаждением глотали. Примечание. Гор Геннадий. В городке Студеном. Ленинград. Гослитиздат. 1936. Среди обариутов Дойбер-Левин считался главным прозаиком. Неудивительно, что он повлиял на Павла Зальцмана и Геннадия Гора, прозаиков, которых можно считать учениками обариутов. В своих воспоминаниях об обариутах Гор пишет: «Обариутский прозаик Дойбер-Левин, впоследствии героически погибший на Невской Дубровке, прочитал главы из романа «Происхождение Феокрита». Примечание. Гор Геннадий. Замедление времени. Гор Геннадий. Волшебная дорога. Роман, повести, рассказы. Ленинград. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1978. Впоследствии, уже после войны, Гор стал известным писателем-фантастом и одну из своих фантастических повестей назвал «Синие окна Феокрита», 1967. Возможно, он думал об исчезнувшем без следа похождении Феокрита Дойбера Левина. У романа Лихова есть и кинематографическая параллель. В 1935 году на Ленфильме был создан так и не вышедший на экраны надолго забытый шедевр, в котором угадывается близкий Дойберу Левину художественный язык. Это фильм Михаила Дубсона «Граница». Главные роли в нем сыграли Вениамин Зузкин и Николай Черкасов. Это была его первая главная роль в кино. Действие «Границы» тоже происходит в белорусском местечке. Фильм формально построен так же, как Лихова, на описании классовых конфликтов в еврейской общине, а по существу посвящен поискам нового киноязыка. Есть в нем, как и в Лихова, черная свадьба, правда, не в театре, а на настоящем кладбище. Граница, так же, как и Лихова, всецело следует эстетике экспрессионизма. Важная особенность фильма «Граница» — это долгие сверхкрупные планы. Экран занимают то чашка, то складка на платье. Визуальный ряд строится по тем же принципам, что и картины Филонова. Малая часть столь же структурно богата, как целая. Можно сказать, что в литературе и шире, искусстве Ленинграда середины 1930-х годов складывается единый художественный язык, инспирированный в предыдущем десятилетии творческими поисками Павла Филонова и Обариутов. Именно этот язык оказался использован для создания еврейского текста ленинградской словесности и кинематографа. И роман Дойбера Левина «Лихова» стал основой этого синтеза, в котором традиционный быт изображался средствами авангарда. Второе. Фантасмагорический мир своего романа Дойбер Левин размещает в Полесье среди зловещих, вредоносных и непроходимых болот. На самом деле реальный прототип Лихова расположен достаточно далеко от Полесья и совсем недалеко, в 30 километрах от Лядов, малой родины Дойбера Левина. Это Дубровна, местечко Могилевской губернии, а в настоящее время районный центр Витебской области Белоруссии. Топография Лихова срисована с Дубровна. Например, река, отделяющая город от предместий и играющая важную роль в романе, это Днепр, протекающий через центр города. В начале 20 века в местечке Дубровна проживало около 5000 евреев, что составляло половину его населения. Дубровна была крупнейшим в Восточной Белоруссии центром ткачества. Ткачество, а именно производство талисов, было одним из основных занятий еврейского населения. В XIX веке в местечке действовало несколько талисных фабрик.